Глава 25. «Аня!» — вкрадчиво позвал девушку. «Аня!» Но та упорно шагала по коридору. Кажется, даже кудряшки подпрыгивали возмущенно. Костик закатил глаза. «Что взять с этих девушек? Сама придумала, сама обиделась. Ноги у нее красивые, а у него просто длинные, так что успел перехватить на середине коридора. Поймал за талию и притянул к себе. Кудрявая шаровая молния пыхтела, как сердитый ежик. «Еще чуть-чуть и спасайся, кто может». «Что за демарш?» Хотя прекрасно понял, на что последовала такая реакция. «Сбегаем с поля боя?» Аня возмущенно зашипела. «Девчонки с моей прежней работы. Мы знакомы года 3, не меньше. Они — залог успеха клуба». Пыхтение стало еще громче. «С Катькой не спал». Девушка затихла, убрала его руки с талии и развернулась. «Мне должно быть до этого дело?» Голос спокойный, а из глаз молнии. «Ну, поскольку тебе совершенно нет до этого дела, сообщаю. Клуб — это бизнес. Своеобразный, но бизнес. И создавался для прибыли, а не для того, чтобы я мог крутить шашни с танцовщицами». Широко улыбнувшись, поцеловал Аню в кончик носа. Оказывается, когда злится, у нее такой смешной вид, надулась, как мышь на крупу, и делает вот прям совсем независимый вид. «Ань, не нужно надумывать лишнего. Я знаю, девушки любят раздувать из мухи слона, но, сама понимаешь, коллектив будет специфический, контингент тоже. В общем, подумай, хорошо подумай, потому что дальше проще не будет». Уже серьезно продолжил. «Ты мне либо веришь, либо не стоит даже начинать. Ты же была на шоу, сама видела, что происходит. А теперь представь, что я буду видеть девчонок, да и парней, в таком виде ежедневно. Если Романовский подтянет в клуб свою тусовку, то мне придется выходить к гостям. Сама понимаешь, какие там золотые детки». Все Анькины умные и взрослые мысли испарились от одного взгляда этой Катьки. Ну, то есть реальность вот так с размаху и приложила по голове. И этих девиц он будет видеть ежедневно. Судя по поведению, девчонки нравов весьма вольных. Даже скорее фривольных. И тут сейчас нужно слать дальним лесом и жить спокойно. Но мысль потерялась по пути из мозга на язык. «Блин, да что так сложно все? Кость, вот мы сейчас что обсуждаем, скажи мне?» И уперла руки в бока. «Ну, не знаю, как ты, а я пытаюсь как можно четче обрисовать то, что тебя ждет, когда станешь моей девушкой», произнес таким тоном, будто о погоде говорили. «Когда?» — прищурилась Анька. «Не если?» «Я довольно самоуверен и очень обаятелен. И часто даже убедителен. Не веришь?» Мельникова даже рот открыла от такой наглости. «Так что времени подумать у тебя ровно, пока едем домой. Пошли!» Взяв девушку за руку, повел в кабинет. Аня все еще находилась под впечатлением от такой наглости, поэтому всю поездку молчала. Костик сосредоточенно вел машину и не отвлекал соседку от мыслей. Врать он не собирался, впрочем, как и приукрашивать действительность, обещать закаты и рассветы, которые он, скорее всего, не будет видеть из своего кабинета. Но и так просто отказаться от смешной кудрявой девчонки уже не мог. Она так смешно грызла ручку, когда на чем-то сосредотачивалась. Носилась маленьким ураганом по пока пустому клубу. И даже ее импровизацию на сцене видел, но не слышал. Парням повезло, что не делали лишних телодвижений, а то могло и прилететь. Но и просто втянуть ее во все это не позволяла совесть. Уже привычно поднялись на Анькин этаж. Костя всегда провожал ее до двери, каждый раз собирая в кулак весь самоконтроль, чтобы не войти следом. Это бы стало точкой невозврата. «Кость, я перестану приходить в клуб». Девушка уже открывала свою дверь. «Понятно», — пожал плечами Филонов. «Что ж, это ее выбор». «Алло, прием, прием!» Она пощелкала пальцами перед его носом. «Это тебе 1 сентября ни о чем не говорит, а мне еще 2 года учиться». «Да не тормози ты!» — стукнула парня по плечу. «Я постараюсь не поубивать твоих девиц. Только очень прошу, не ври, ладно?» На секунду прислонилась к парню и тихо добавила. «Какое-то деловое соглашение и никакой романтики. Ужас!» «Ничего ужасного не вижу». Костя обнял кудрявый ураган. «Или ты предпочитаешь мексиканские страсти?» «Вот уж нет!» Аня не стала говорить, что уж букетик мог бы и подарить. Не так много и времени для этого нужно. «Но ты иногда такой зануда!» «А ты чашки за собой не убираешь!» И усмехнулся, увидев удивленные карие глаза. «Что, Нет, они сами не моются и на место не становятся. Ой, все, спокойной ночи. Быстро поцеловав Костю, Анька скрылась в квартире. Ну да, она не дала конкретного ответа. Так этот самоуверенный тип и не задавал конкретного вопроса. И вообще, через 3 дня начнется учеба. Опять ужасные пары и скучные цифры. Зато у нее самый классный парень. И не кто-то там, а у него свой клуб. Фу, Анна Артуровна, хвастаться нехорошо. Погрозила отражению в зеркале пальцем. Блин, не похвастайся, про клуб не скажи, достанут. Черт, ну куда я влезла? Но отступать не собиралась. Потому что если отбросить то, какой сосед красавчик, и как классно целуется, и как было бы супер подразнить девок в универе, Костя ей нравился. Очень сильно. «Мать, ты втюрилась», — поставила сама себе диагноз. 3 дня, оставшиеся от каникул, пролетели мигом. Староста 105 раз напомнила, во сколько нужно появиться в родном универе. И вот Аня уже привычно слушает о том, как рады вновь их всех увидеть, чтобы нести свет учения в темные головы студентов. Речь ректора мимо ушей не пропустили, наверное, только первокурсники. Остальные тихо обсуждали каждый свое. Многие не виделись с последнего экзамена, так что обсудить действительно было что. Кто-то нашел подработку и теперь хвалился самостоятельностью. Кто-то показывал фотки из Турции или Тая. На них снисходительно смотрели те, кого родители вывозили на курорты классом повыше. Мальдивы, например. Большая часть с содроганием вспомнила постоянные поездки на дачу или отработки в деревне у бабушки. Без кино, торговых центров и нормального интернета. Самые отчаянные купались на городском пляже. У них не Волга, конечно, но тоже вполне себе большая река. А с весны начали еще и набережную облагораживать, обещая скоро удобную и красивую зону для пеших прогулок с безопасными местами для купания. Но Аня все равно предпочитала ходить в бассейн при каком-нибудь спа. Пусть небольшие, зато с минеральной водой. Хотя вот за это лето даже не поплавала ни разу. Сначала война с соседом, потом перемирие. Алка загремела в больницу, потом помогали подруге переезжать. Теперь вот она разводится-разводится, никак не разведется. А все вечера и выходные она проторчала в новом клубе. Так и пролетели каникулы. «Ань, а тебя куда предки вывозили на отдых?» Девчонки уже все свое лето обсудили. Подошла очередь Мельниковой. «Меня? Никуда!» Дождавшись, когда схлынет волна сочувственных охов-вздохов, добавила. «Мне квартиру подарили. В новостройке возле парка». Вот это была новость. Одногруппники сразу оживились. «Своя хата? Круто! Теперь можно тусить!» «И когда вечеринка?» «Ребята, тут полный облом. Через 2 подъезда от меня живет Вадим». Аня развела руками. «Он очень негативно относится к несанкционированным тусовкам. Быстро предкам спалит. Мельниковой сама не собиралась закатывать вечеринки. Убирай потом за всеми». И вообще, сейчас ей было совершенно не до этих оболтусов. Пусть папа и дал указание, что она будет работать не полный рабочий день, потому что надо учиться. Но все равно в фирме придется появляться. А тут еще личная жизнь вроде как налаживается. Анька разглядывала студентов. Парни, даже самые симпатичные и с хорошими фигурами, проигрывали Кости по всем статьям. Вскоре по универу поползли слухи, что в городе откроют новый клуб. Суперкрутой. Весь такой элитный. Анька даже знала, когда это случится, но молчала. Иначе не отстанут с пригласительными, а проведи и подобными вещами. День ото дня слухи множились, подогреваемые разными сплетнями. То официантки там будут ходить почти голые, то посредине зала будет стоять огромный бассейн с дорогим шампанским, то, что на открытие будут разыгрывать 1 000 000 зелени. На все эти домыслы Аня только посмеивалась. Вот она уж точно знает, что ничего подобного там не будет. И форму официантов она видела. Ну, немного откровенная, под специфику заведения, но уж до голой совсем далеко. Так что парни, живо обсуждавшие возможные открывающиеся виды, будут очень разочарованы. На пляже больше видно. Наливать целый бассейн элитного шампанского Косте, если только в страшном сне приснится. Розыгрыш будет, только ни миллиона, ни Феррари разыгрывать не будут. Зато какой ажиотаж! Сейчас, когда все вышло на финишную прямую, она старалась не отвлекать Костю. «Не можешь ничем помочь? Не отвлекай», — решила Аня. Все равно ругаться, что не уделяет ей внимания, было бы глупо. Сразу же честно предупредил, что первым делом самолеты. И от этого было грустно. И обидно. Понимать, что сейчас занят, что буквально 2 недели до открытия — это одно. И совсем другое, черт возьми, не видеть якобы своего парня сутками. «Вроде как парень есть, а вроде его как бы и нет», — размышляла девушка на скучнейшей лекции, стараясь не зевать. Из-за умного монотонного бубнежа препода было мало что понятно. «К Милке пойду, она шарит». И совершенно перестала вслушиваться в то, что им пытались донести. Еще девчонки постоянно обсуждали свои амурные дела. Кто с кем целовался, кто на кого положил глаз. Парочки занимали подоконники и лавочки, обжимались по углам. И Аня завидовала. Потому что Костя в свой клуб буквально переселился. На одной из перемен в общей лекционной аудитории девушка из параллельной группы достала из сумочки глянцевый пригласительный. Тут же вокруг образовалась толпа. «Вот, у меня есть!» — трясла она ламинированным кусочком. «Старшая сестра умудрилась достать мне и себе. Круть! Я уже даже купила наряд. Вот!» Показывала на телефоне золотистое платьишко неприличной длины. «Лишь бы дождя не было, а то вся укладка упадет. Есть еще виповские пригласительные, но там без вариантов. Владелец лично раздает. Сестра говорит, что это клуб сынка одного из богатеев». «А что, нормально!» — высказался кто-то из парней. «Всегда есть где потусить на халяву. Всегда впустят и нальют. Надо тоже, может, подумать в ту сторону». Почесав затылок, закончил свою речь однокурсник. «С таким подходом ты быстро пойдешь на дно!» Буквально заржали другие. «С тебя окупаемости никакой!» «Ну вот, а ты, походу, в пролете», — невесело подумала Аня.